Булыжник и алмаз. Потерянный алмаз валялся на пути. Случилось, наконец, купцу его найти. Он от купца царю представлен. Им куплен, в золоте оправлен. И украшением стал царского венца. Узнав про то, булыжник развозился. Блестящую судьбой алмаза он прельстился, и, видя мужика, его он просит так: «Пожалуйста, земляк, возьми меня в столицу ты с собою. А что здесь под дождем и в слякоти я ною, а наш алмаз в чести, как говорят? Не понимаю я, за что он знать попался. Со мною сколько лет здесь рядом он валялся. Такой же камень он, и мне набитый брат. Возьми ж меня, как знать, коль там я покажуся, то так же, может быть, на дело пригожуся». Взял камень мужичок на свой тяжелый воз, и в город он его привез. Валился камень мой, и думает, что разом засядет рядом он с алмазом. Но вышел для него случай совсем иной. Он точно в дело взят, но взят для мостовой.